Афина подумала о комиссаре с его добрым лицом и усталым вздохом. «Хорошо», — позволила она предположить. «Вы полагаете, что не может быть каких-то хороших полицейских?» «Нет». Кармен могла заметить, что ее ответ не удовлетворил Афину. «Я скажу тебе просто, нет. Образцовые супруги, возможно, верные друзья, ласковые отцы должны быть, но не хорошие полицейские. И Сан-Хусто, там, где твой друг Фортунато комиссар, да это один из самых коррумпированных районов, какие только есть». Афина покачала головой, но этот человек сам вел дела о коррупции. «Думаю, он хочет делать добро. Может быть, его сковывает система?» Адвокат не ответила, и Афина неуверенно продолжила. «Но меня смущают некоторые детали». Медленно проговорила она и описала оставленные следствием без внимания улики, включая отсутствующего друга по имени Пабло из Амибанка и найденный в кармане Уотербери телефонный номер некой Терезы. «От этого опускаются руки, но я здесь в принципе потому, что они делают мне одолжение. И как я могу требовать? Я просто надеюсь, что что-то произойдет». Адвокат на миг задумалась. «Окей. Афина, так ведь? Афина. Прекрасно. Вот что я предложу тебе, Афина. Если ты убедишь вдову взять ИРПР своим представителем, то я получу копию дела, и мы сможем начать расследование. Но бумаги требуют времени. Возможно, тебе придется вернуться в Буэнос-Айрес через месяц». Настроение Афины упало так резко, что Кармен, должно быть, заметила это. «Или вот что», — медленно добавила она, — «у меня есть друг, который, возможно, сумеет помочь. Он журналист, много писал о полиции. Такого рода дело может быть для него интересным». Она вынула записную книжку, нашла нужный номер и набрала. «Рикардо Беренски, пожалуйста», — говорит Кармен Амадо. Ожидая ответа, пояснила: «Рикардо почти знаменитый в наших краях. Сейчас он расследует дело одного бизнесмена, Карло Пеллегрини». Афине это имя было уже знакомо. «Я видела пару его статей». Рикардо взял трубку, и голос Кармен сделался игривым. «Любовь моя, я хотела найти тебя, пока тебя не достали люди Пеллегрини». «Да, любимый, стоит мне открыть газету, ты тут как тут, и обязательно даешь ему пинок под зад». «Да». «Послушай, Рики, у меня здесь девушка из Соединенных Штатов. Она расследует убийство одного из своих соотечественников. Около 4 месяцев назад». «Да, Роберт Уотербери». Пауза. «Я тоже». «Попахивает». Она договорилась встретиться следующим вечером, потом повесила трубку и снова повернулась к Афине. «Ладно», — подвела итог Кармен, — «переговори с вдовой, а там посмотрим». И она поднялась со стула, Афина поднялась вместе с ней. «И смотри», — сказала адвокат, постучав себе под глазом, — «не болтай». Она указала на телефон, и Афина вздрогнула, когда та затем произнесла: «Они слушают». Глава 6. Запах серы защекотал ноздри, и Фортунато поставил поминальную свечку у любимой фотографии жены. Марселло в черном и белом, в возрасте 20 лет, за несколько дней до их бракосочетания, в зале металлургического синдиката. Она только что окончила учительский колледж, высокая, крупнокостная, с тонкой талией и гладкими бедрами, которые не меньше, чем женской грацией, интриговали его своей силой и эротичностью. Он любил правильные черты ее смуглого лица с длинным инкским носом, обрамленного завитками черных волос. «Моя негритяночка», — называл он ее, — или «индианочка». Ее отец использовал свои связи секретаря Союза, чтобы снять этот зал со скидкой, и приветствовал его вхождение в семью длиннейшим тостом, расцвеченным высокопарными словами и трогательными слезами. Будучи слушателем полицейского училища, Фортунато предвкушал уверенную карьеру и приличную пенсию в конце пути. В те дни, пока не заварилась эта вакханалия с подрывными элементами и все не прогнило, люди еще любили полицию. Он обвел взглядом комнату, все, что в ней находилось, рассказывало о его жизни, как содержимое дела рассказывало о преступлении. Тут портрет, там портрет. сувенирный набор для мате, купленный в отпуске в Кордове. Мате — парагвайский чай, популярнейший напиток в Аргентине. Эти предметы были как доказательства, только, подобно всем делам, в каждом из них была доля обмана. Кто бы мог подумать, что этот домик в четыре маленькие комнатки в предместье Вилья-Лусурьяга — дом комиссара одного из самых доходных участков полицейской галактики Буэнос-Айреса. Он зашел на маленькую кухоньку и поставил на плиту чайник с водой. Может быть, мате поднимет настроение. Наполнив тыквенную колбасу травой и серебристой соломкой и добавив комнатной воды, стал наблюдать, как разбухают бледно-зеленые листья. Она никогда не пила горького мате и всегда просила сахару. «И отрежь мне тоненький ломтик лимона, Мигелито». Теперь он каждый день пил горькое мате. После смерти Марсела он совершенно упал духом. Но падать начал гораздо раньше, когда стало ясно, что перед ее болезнью доктора бессильны. Был получен неблагоприятный диагноз, и когда они пошли к специалистам, надеясь на какую-нибудь новую информацию, диагноз все равно был угрожающим и продолжал оставаться угрожающим снова и снова, пока не сделался фатальным. Марсела, скорее всего, примирилась с ним раньше его, посчитав, что ей хватает ее 55 лет, и приготовилась к мучениям, которые ей предстояло пережить в ближайшем будущем. Для него сдаться было намного труднее. Он не оставлял попыток уговорить ее. «Послушай, старушка», — говорил он, — «мне сказали, что в Соединенных Штатах провели исследование, которое закончилось успешно. А где ты собираешься взять деньги, чтобы мотаться по Соединенным Штатам? С твоими-то 1500 песо в месяц». «Я займу», — убеждал он, но знал, что это его маленькое лукавство никогда не проходило. И Марсела всегда ловила его на этом. Многие годы он копил деньги, получаемые за подработку в конторе, и в течение этих многих лет она отказывалась признавать его приработки. Дома он был честным полицейским. Поначалу это не составляло труда. Остановить машину на дороге, какое-нибудь нарушение, явное или придуманное, просто сообщи им, что гласит закон. Поучал его за кружкой пива в «Ла Глории» помощник инспектора Леон Бианко. Их дело. Хотят они выполнять закон или не хотят. А соблюдение закона всегда сулило массу неприятностей и неудобств. Многочасовое торчание в полицейском участке, где предстояло заполнять бумаги и ждать проверки по учетам нарушений, а после проверки по учетам нарушений обязательно обнаруживались какие-нибудь прегрешения. Не было людей абсолютно непорочных. Дело в том, что семейный бюджет вела Марсела, и он не знал, как ей сказать. «Послушай, красавица моя, в этом месяце у нас получается немного больше денег». «Больше? Откуда?» Он отводил в сторону глаза и вымучивал робкое объяснение. «Значит, теперь получается так, что со всеми этими подрывными элементами наша работа стала опаснее, чем раньше». Поэтому иногда отдельные люди платят нам за дополнительные усилия по их охране. В общем-то, это не было ложью на все 100%. Они действительно собирали деньги из-за крышевания того или иного бизнеса или завода. «Ну, с подозрением, скажи-ка мне, кто эти люди? Кто платит тебе сверх зарплаты?» «Марсела», — уклончиво говорил он, — «в конторе, знаешь, многое не так, как в других учреждениях. От нас хотят, чтобы мы противостояли и правонарушителям, и подрывным элементам, а платят нам мизерные зарплаты. Так что в некотором смысле нам приходится самофинансироваться». Всякий раз, когда она слышала такие объяснения, у нее суровило лицо, и она отстранялась от него. «Только давай без этого, Мигель. Даже не начинай. Я выходила замуж не за коррумпированного полицейского». Он пробовал соблазнить ее домашними приборами. Сначала кофеваркой, потом, осмелев, стиральной машиной. Через неделю он приехал домой и увидел пустое место там, где стояла стиральная машина. «Я отдала ее соседу», — совершенно беспечным видом сказала она. После этого он стал прятать деньги в депозитном ящике Национального банка и ждал своего времени. Он собирал деньги с продавцов лотерейных билетов и сутенеров и вел пунктуальный график с именами и пометками-галочками. За 3 года он поднялся до бригадос, групп полицейских в гражданском, которые осуществляли разведывательные операции и совершали рейды. Он сделался экспертом по работе с провокаторами и осведомителями, которых можно было держать на крючке, угрожая вспомнить какие-нибудь забытые преступления, дамокловым мечом висевшие над их головами. Он разматывал сети воров-автоугонщиков и совершал налеты на подпольные казино, бордели, склады марихуаны. Когда он разыскал убийцу трех детей, газеты сделали его героем дня, а мэр Буэнос-Айреса объявил ему благодарность.